Глава 9. Ничто в нас не меняется. 10 раз обожжемся, а все равно хотим гореть. Есенин. Мелания. Пребывая в полнейшем забвении, отключив разум и чувства, я не замечаю, как проходит еще один день. Я просто сижу на кровати, пока Самина и Хана пичкают меня обезболивающими таблетками, перевязывают окровавленные ступни, которые при соприкосновении с бинтами болят еще сильнее. Так, словно я снова танцую на сверкающем ковре перед Джаредом. Никогда не забуду его полный голода и похоти взгляд. Он часто смотрел на меня так, но безумец был настолько очарован моим танцем, что даже не замечал ни моей крови, ни моих слез, которые я скрывала за соблазнительной улыбкой. Я уже не плакала. Только несколько раз выла, словно раненый зверек, когда Самина доставала осколки, глубоко впившиеся под кожу. Каждый шаг был мукой. Каждый вдох был наполнен пустотой, безысходностью. Мне уже действительно ничего не нужно. Полнейшая апатия, отрешенность, депрессия. Подобное я чувствовала в психиатрической клинике. Амебное состояние, когда даже о близких вспоминаешь с трудом. Я хотела разбудить в себе гнев и ярость, чтобы она снова придала мне сил, но и ее не было. Зайди сюда, Джаред, прямо сейчас, я бы на него даже не взглянула, потому что мне все равно плевать. Я кладу руку на свою грудь, туда, где сердце, и чувствую, как за слоем льда скрывается невыносимая боль. Пусть там и остается. Я спала, когда дверь в мою комнату снова открылась, Амир кивнул мне, опустив глаза в пол. «Бент, оденьте абаю, пожалуйста. Собирайтесь». Последнее слово звучало как приговор. Меня словно с головой окунули в ледяную воду. Я всей кожей ощутила нехорошее предчувствие. Хотя почему нехорошее? Я сама умоляла Джареда отправить меня в бордель. Значит, это окончательное решение подонка. Выкинет меня, даже не осмелившись самолично явиться за мной. Трахнул и спробовал на мне свои пытки и выбросил. Я молча надела абаю и дождалась, пока Амир подойдет ко мне вплотную. Мужчина протянул мне руку, глядя на меня взглядом, надеюсь, это останется между нами. Я с благодарностью улыбнулась охраннику и позволила ему помочь мне встать. У Амира был такой сочувствующий вид, будто он думал только о том, чтобы взять меня на руки и отнести к пункту назначения, но мы оба понимали — нельзя. «Ох!» прошипела я, чувствуя, как соднят свежие раны. «Держитесь, Бент, идти недолго, до машины, а дальше вас встретят». Я сглотнула, представив себе мерзкого анмарского сутенера с густой бородой и дьявольски черными глазами, как и у всех моих будущих клиентов-арабов. Жуть. Черта с два, я попаду туда. Я придумаю. Обязательно придумаю, как мне сбежать. Оказавшись в стрессовой ситуации, мое подсознание начинает искать пути выхода, несмотря на опустошение. И выход приходит быстро и резко. Мне остается лишь надеяться, что мой план сработает. Очень медленно мы с Амиром добираемся до черного Мерседеса. Он помогает мне спускаться, придерживая под руку. Видел бы этот Джаред, наверное, обезумел бы от подобного поведения. Но иначе я бы просто не добралась до автомобиля. Амир открыл передо мной заднюю дверцу машины, но, сделав самое милое выражение лица на свете, я с нежностью заглянула ему в глаза. «Амир, позвольте мне поехать спереди. Пожалуйста. Я хочу посмотреть на Анмар. Хочу в последний раз, вы понимаете? Прошу вас, Джаред не узнает об этом». Амир смерил меня понимающим взглядом, вновь возвращая своему лицу беспристрастное выражение. «Бент, только не делайте глупостей, не подведите меня, пожалуйста». Я киваю. Амир помогает мне опуститься на переднее сиденье. Облегчение. Боль тут же затухает, но стоит только ступить на ногу и обжигает снова, словно я окунаю ее в открытое пламя. Амир блокирует двери, включает музыку. Исполнитель поет на анмарском языке. Это песня признания любимой. Я улавливаю лишь некоторые фразы, где мужчина поет о том, что он ошибался и был неправ, и теперь готов, стоя на коленях, умолять любимую о прощении. Его голос убаюкивает меня, и я думаю только о том, что Джаред никогда не попросит у меня прощения. И теперь оно мне и не нужно. Я смотрю в окно, отчаянно выжидая удобного момента для осуществления задуманного. Он правда отдает меня в бордель? Тихо спрашиваю я, в последний раз надеясь услышать «нет». «Хозяин запрещает мне разговаривать с вами, Бент?» «Простите». Хладнокровно отрезает Амир, и я тяжело вздыхаю, глядя на то, как сменяют друг друга идеальные высокие с пышными ветками пальмы. Мы проезжаем и другую часть города, которая поражает своей роскошью. Восточная сказка, иначе не назовешь. Анмар сочетает в себе две противоположные грани — роскошь Востока и передовые технологии. Вдали я заметила высокие здания, небоскребы, как в Нью-Йорке, и почувствовала, как защищенное льдом сердце сжалось от тоски по дому. Я никогда не вернусь домой. Мы сошли с трассы, а мир сбавил скорость. Удача была на моей стороне, потому что мы все чаще останавливались на светофорах. Мне оставалось только отвлечь его и протянуть руку. Амир говорил мне, что побег в Анмаре ничем хорошим для меня не закончится. Но, думаю, все не так страшно, как он мне рассказал. Я буду кричать на английском. Наверняка в городе есть туристы, которые помогут мне. Осталось только покинуть эту чертову машину. Побег не может быть хуже участи, которую подготовил для меня Саадат. Я готова бежать израненными ногами, лишь бы найти спасение. Амир, спасибо вам, что были так добры ко мне все это время. Я делаю непозволительный для него и для этой культуры жест и аккуратно кладу руку на предплечье Амира. Я испытываю смущение и стыд, но иначе никак не отвлечь бдительного охранника. Бент, уберите руку, пожалуйста. Хозяин будет очень недоволен. А он уже не мой хозяин, верно? Раз так поступает со мной. Вы все поймете, Бент, терпение. Мягко произносит Амир, затормозив на перекрестке. Меня подташнивает. Вы слишком быстро едете. Мы можем немного постоять? «Исключено, Бент?» «Амир, пожалуйста». Я наклоняюсь к мужчине ближе, смотрю на него, часто моргая, завлекая не своего мужчину в коварные сети. Амир старается держаться очень профессионально, но даже этот мужчина в возрасте дает слабину. И это несмотря на то, что мое тело полностью окутано абайей. Всегда было интересно, каково это — лишать мужчину рассудка одним взглядом. Кажется, я делаю успехи. «Сядьте на место, Бент». «Мне не нужны проблемы, и вам тоже», — пригрозил мне Амир, и тут я резко прикоснулась ладонью к его щеке. Не было ничего интимного и нежного в моем жесте, лишь отвлекающий маневр. Прекрасная актерская игра. Амир застыл, тяжело дыша, глядя в мои глаза, не отрываясь. «Простите, Амир, я надеюсь, Джаред простит вас». Быстро выдергиваю ключ из зажигания, нажимаю заветную кнопку, открываю разблокированные двери и выбегаю, снова их блокируя. Амир заперт. У меня есть несколько минут, чтобы убежать, пока он не выбрался оттуда. «Простите», — пролепетала я и ринулась в противоположную от машины сторону. Я бежала так быстро, что, казалось, мои ноги не касаются земли. Превозмогая новые адские боли, я была одержима образами своего спасения, которые помогали мне не чувствовать. Руки дрожали, поэтому ключи я выронила еще в начале своего забега. Неподалеку я увидела людное место, напоминающая огромный базар под открытым небом, и кинулась туда, к толпе, где наверняка много туристов, и я обязательно найду человека, который поможет мне. Я ступила на территорию городка с надписью «Рынок» на арабском и чуть ли не задохнулась от удушливой волны различных запахов. Восточные пряности, сладости, масла — все здесь собрано в один букет из восточных ароматов. Боль в ступнях стала невыносимой, и я, не выдержав страданий, упала прямо на землю. Попыталась встать, но все, что я смогла, — это слегка подвинуться в сторону. По рынку ходило много равнодушных туристов, которые бы побоялись прикоснуться к женщине в абайе, и слишком много торговцев, которые выкрикивали названия своих товаров, заманивая посетителей. Другие везли по крошечной дорожке между лавками свои огромные телеги, наполненные всем чем угодно, от тканей и ковров до старинных ламп, напоминавшие дома для джиннов из сказки. Только мне сейчас было далеко не до сказки. Я даже встать не могла. Завыв от боли, я вновь почувствовала слезы на своих губах, уже ненавидя себя за идею побега. Ничего, ничего, я все выдержу. Назло Джареду. Я еще помашу ему ручкой, когда его арестуют за мое похищение и издевательство, за попытку продать в рабство. Эти мысли придавали мне сил, и, опираясь на ближайший столик с пряностями, я поднялась с колен. «Не желаете ли попробовать, Бент?» — обратился ко мне араб и тут же нахмурился, встретившись со мной взглядом. «Вам помочь?» Похотливая улыбка коснулась его лица, обнажила золотые зубы. Я вздрогнула и, охваченная ужасом, поковыляла прочь. Рынок представлял собой каменные блоки, закрытые от солнца шатрами и продаваемыми коврами. Я слышала звуки молитвы, доносящиеся из ближайшей мечети, пока искала выход или хоть кого-нибудь, кто бы мог мне помочь. Ох, если Аллах — единственный Бог, который может меня здесь услышать, то я готова повторять молитву снова и снова. Помогите! Кто-нибудь, помогите, пожалуйста! Но вокруг не было никого, кто говорил бы на английском, или люди просто не хотели оказывать мне помощь. Пожалуйста, помогите! Я вцепилась в какого-то араба в шикарном деловом костюме, глядя на него с мольбой. Мужчина вздрогнул. «Бент, чем я могу вам помочь?» «Как ты смеешь позволять чужой женщине прикасаться к тебе, Хабиби?» — воскликнула девушка, закутанная в паранджу. У нее даже глаз не было видно, их скрывала тонкая сетка. Я резко отпустила араба и снова ринулась вперед. Силы покидали меня. Я могла передвигаться только благодаря тому, что выпила сегодня утром двойную дозу обезболивающего. Наконец, среди странных лавок, где продавали не самые шикарные ткани, я наткнулась на внушающее доверие вида лавку с драгоценными камнями. Она сильно выделялась среди других, находилась в полностью закрытом каменном блоке. Не думая ни о чем, я ворвалась внутрь, искренне веря в то, что нашла свое спасение. «Добро пожаловать, чем я могу вам помочь?» В лавке меня встретили трое мужчин в свободных одеждах. Один из них поправил куфию, головной убор, закрепленную небрежным шнурковым кольцом, и оглядел меня с головы до пят. Мне не понравился его взгляд, дыхание сперло, а ладошки вспотели за считанные секунды. «Помогите мне, вы говорите по-английски». Мужчина посмотрел на меня с еще большим интересом и, вскинув одну бровь, покосился на своего соседа. Я почувствовала страх, зародившийся в районе солнечного сплетения. Кажется, зайти в закрытую лавку было ошибкой. «Вы одна прекрасная, Бент?» С легкой ухмылкой спросил у меня бедуин, так я окрестила этих арабов, больше похожих на кочевников, а не торговцев. Этот вопрос мне очень-очень не понравился. Я резко развернулась, чтобы убраться отсюда поскорее, избегая ответа на подозрительный вопрос, но не тут-то было. Выход мне перекрыл еще один бедуин, и взгляд его черных, как смола очей, не предвещал мне ничего хорошего. «Мамочки! Куда-то спешите, Бент!» «Я думаю, в нашей лавке вы найдете много интересного. Оставайтесь», — протянул он на таком же корявом английском. «Мы покажем вам то, что удивит даже такую прекрасную девушку». «Вы видели ее глаза?» Напрягая подсознание, я прислушиваюсь, когда мужчина произносит слова на арабском. «Она может очень дорого стоить». «Дорого стоить, дорого стоить, дорого стоить!» Эхо разрывает мою голову. Я с диким ужасом понимаю, что побег был очень глупой ошибкой. Господи, ну почему? Почему так? Я рискнула всем, решилась на побег и угодила в жуткую ловушку. Мужчина, стоявший в дверном проеме, закрыл дверь на щеколду и растянулся в улыбке. «Пожалуйста, выпустите меня. Я ошиблась лавкой. Мой муж сейчас придет за мной. Он очень влиятельный человек». «И как же зовут вашего мужа, прекрасная Банат?» — усмехнулся один из кочевников, подходя ко мне ближе. Второй, что стоял позади меня, тоже приблизился ко мне. Я чувствовала его дыхание позади моего плеча. «Пожалуйста, он найдет меня. Я ошиблась». «Кажется, ты просила помощи, Бент. Мы не можем отказать тебе в этом». «Мой муж Адам бин Рашид Аль-Саадат», — выкрикнула я, понимая, как это нелепо звучит. И правда, мужчины громко рассмеялись, чуть ли не придерживая свои выпирающие из-под свободной одежды животы. Вы слышали, она к тому же еще и глупа. Идеальная куколка для продажи. Все любят красивых и глупых девочек. Я чуть не задохнулась от отчаяния, когда мысленно перевела эту фразу. «Разве твое имя?» «Ранее! Я ранее! Да!» Мужчина, стоявший позади, резко сорвал с меня капюшон. Они втроем издали резко и громко «ох». «Платиновые волосы? Кажется, вскоре мы станем богаче самого шейха». Один из бедуинов резко дернул меня за волосы, и я закричала. Другой заткнул мне рот, в ноздри ударил мерзкий запах металла и его пота. Отвратительно. До тошноты мерзко. Голова закружилась, про себя я вспомнила молитву, вспомнила маму, папу и вновь почувствовала себя никому не нужной и беззащитной. Угодившей в капкан мышкой, обреченной на верную гибель. А потом я вспомнила Джареда, из-за которого я здесь оказалась, да. Я решилась убежать, но если бы не он, я попивала бы сейчас чай в одном из кафе Нью-Йорка, а не скиталась по анмарскому рынку. И не наткнулась на бедуинов, которые уже мысленно продали меня за большие деньги и поделили между собой каждый вырученный анмарский дихарм. В легких не хватает воздуха, боль и рука бедуина мешали мне нормально дышать. Сколько еще я испытаю боли? Когда этот кошмар прекратится? Все это невыносимо, жутко, страшно. Я пытаюсь визжать, когда чувствую, как меня хватают за лодыжки и приподнимают над землей. Жгучая волна паники почти отключает мой разум. Я закрываю глаза и пытаюсь подумать о чем-то хорошем, прежде чем мою жизнь заберут, продадут и сотрут Меланию Йонсен с лица земли. Но единственное, что я вижу, — это Джареда. Боль возвращается, наполняет мои вены. Я мысленно крепко обнимаю его и умоляю прийти ко мне на помощь. Или хотя бы отомстить за меня, когда будет уже поздно. Джаред, я не хотела, чтобы между нами все так вышло. Несмотря на всю мою ненависть к тебе, ты единственный человек, которого я любила. И если бы я знала, что никогда не увижу тебя снова, я бы сказала тебе это. Я любила тебя. Тогда, когда ты обнимал меня на смотровой площадке, я любила тебя. Пусть это было всего лишь мгновением любви, но оно было куда ярче, чем вся моя жизнь до. Джаред. «Что значит сбежала? Хара!» — блядь, с арабского. «А ты где был, кусок кретина?» Яростно воплю я в трубку на весь дом, не думая о том, что ранее, возможно, сделает свои выводы. Но сейчас не до Рании и ее подозрений. «Если хоть один волос ее головы упадет...» Понизив голос, произношу я, усмиряя гнев. «Хоть один волос, Амир! И ты, труп, понял меня? Долго и мучительно! Адам, я найду ее, я...» «Заткнись, пасть! Как ты вообще смог допустить подобное? Что она сделала, Амир? Как отвлекла тебя? За яйца держала? Что, блядь? Говори!» «Я просто не ожидал. Бент выдернула ключи и выскочила. Я не успел среагировать». «К черту твои оправдания!» — рычу я. «Разберусь на месте. Молись Аллаху, чтобы я успел вовремя». Выбегаю из дома в повседневных светлых брюках и футболке, прыгаю в первый попавшийся автомобиль, который оказывается черным тонированным внедорожником американского происхождения, и вылетаю со стоянки. Устанавливаю телефон в специальный держатель для навигатора, который почему-то отсутствует. «Мелания Йонсен», — громко и четко говорю я. «Показать расположение Мелания Йонсен», — отвечает мне умный гаджет. Я вижу на дисплее карту города с движущейся точкой. Механический голос озвучивает координаты и точный адрес, сообщая о каждом изменении маршрута объекта. Я знаю, где она. И, черт возьми, я вытрясу из нее душу, когда найду. Идиотка. Безумная сумасшедшая идиотка. Кому из богов я должен быть благодарен за то, что они послали мне разумную мысль о датчике слежения? По моему приказу его вшили в Абайю Мэл. На всякий случай. Кто бы мог подумать, что случай выдастся так скоро? Боюсь даже думать о том, что было бы, не окажись я таким дальновидным. Отправив Мэл с Амиром, я был уверен, что она в безопасности, и, шайтан, ее побери, сучка снова учудила. Бросаю напряженный взгляд на карту. Точка, обозначающая Мэл, несколько минут уже не двигается. Черт, ее вообще там быть не должно. Амир получил четкий приказ перевести Меланию Вассет и поселить в проплаченных мной апартаментах в гостинице «Сахара». Какого черта его понесло в сторону рынка? Ответ напрашивается сам собой. Маленькая сучка как-то запудрила мозги самому стойкому из моих солдат. Я-то знаю, как она умеет зубы заговаривать, хитрое бестие. Если она соблазняла его, как меня, убью ее. Гадина! Все нервы вымотала. Ненавижу ее, ненавижу себя. Я сейчас вообще не могу думать ни о чем, кроме опасности, которая может ждать Мэл. После звонка Амиру и приказа вывести пленницу из дома на побережье в экстренном порядке, чтобы шейх не застал ее там, я сделал еще один важный звонок в службу безопасности Luxury Corp, и они подтвердили информацию консула. Мэл не причастна к сливу информации. Шайтан на мою голову. Я должен был проверить. Хотя, какого черта, ничего бы не изменилось. Я бы нашел причину увести Меланию Йонсен с собой. Потому что я одержим ею. С ума по ней схожу, как последний идиот, не способный держать эмоции под контролем. И вот к чему привело мое безумие. Если хоть волос упадет, хоть один платиновый волос упадет с ее красивой головки, я не Амира должен буду винить в этом. А себя, черт побери, только себя. Она не лгала мне. И, может быть, в другом насчет Дэвиса тоже не лгала. Нельзя и ложь, и правду преподносить с одинаковыми эмоциями. Ее боль была настоящей. Ее агония, когда она бросалась на меня, проклинала и плакала, ходила голыми ступнями по битым осколкам. Прости меня, Мел. Прости, девочка, но я никогда не буду лучше, чем есть. Тебе вообще не стоило на меня смотреть никогда». Но ты никогда ничего не решала. Я бы все равно взял тебя. Моя. Печать принадлежности, возможно, лежала на тебе с рождения. Нельзя не узнать, не почувствовать. Ты – моя единственная зависимость, с которой я не хочу бороться. Точнее, хочу, но всплеск адреналина от нашего противостояния настолько силен, что и он, как наркотик, попадая в кровь, ведет меня к высшей точке безумия. Я борюсь с собой, с Мел и целым коктейлем эмоций, которые обрушиваются на меня при каждом новом столкновении, как лавина, сокращая, ломая барьеры, заставляя нарушать принципы, совершать ошибки. От гнева сводит челюсти, и на очередном, запрещающем проезд сигнале светофора, я ударяю ладонями по рулю, выдаю несколько крепких ругательств, прежде чем резко рвануть вперед. Несколько сумасшедших минут, и я на месте». Бросаю свою черную громадину на обочине, вылетаю на улицу, пытаясь понять, где искать сбежавшую идиотку. Координаты в отслеживающем приложении указывают на здание прямо передо мной. Ювелирная лавка. Блять, она внутри, и черт знает, что с ней могли уже сделать за то время, что я ехал. Беспросветная дура, которая жить не может без приключений на задницу. Я дергаю ручку, но дверь закрыта. «Ну, конечно!» Ревет внутри мой взбешенный хищник. Со всей силой ударяю ногой по запертой двери, снося ее с петель. Внутри светло, и я сразу вижу Мел, который удерживает бородатый урод, одной рукой стискивая ее запястье, другой трогает волосы. Ее открытое лицо бледное, залитое слезами, полное ужаса. «Шайтан! Девочка, ты заслужила порку, но позже!» «Намер Абеб», белый тигр с арабского. «Саадат!» – успеваю услышать я потрясенный шепот торговцев, прежде чем стремительно настигнув мужчину, который прикасается к Мел, ударяю кулаком в его застывшее в страхе лицо. Раздается хруст, капли крови летят в разные стороны, и несчастный торговец падает с громким воплем, закрывая руками сломанный нос. Я не смотрю на него, на остальных, которые в паническом ужасе пятятся, потому что слава о моем взбалмошном характере бежит впереди меня». Несомненно, они сразу поняли, кто перед ними и на чью собственность они посягнули. «Господи, мы и не знали, что девушка ваша!» Раздается жалкое оправдание где-то за спиной. Я смотрю в испуганные, полные шока, боли и облегчения глаза Мел, бездонные аквамарины, в которых вижу свое искаженное отражение. В них и страх, и нежность, и что-то еще, глубокое, сильное. «Я знаю, что ты влюбилась в меня еще в Париже, но как ты можешь любить меня сейчас? За что?» «Ты в порядке, милая?» – спрашиваю я, протягивая ей руку. И она не артачится, кладет ледяные пальчики в мою ладонь и внезапно порывисто прижимается ко мне, позволяя себе разрыдаться, горестно, с надрывом, хлюпая носом. «Ты пришел за мной, Джаред!» – всхлипывает Мел, доверчиво обнимая меня за талию, футболка намокает от слез. Который раз за последние дни я утопаю в ее слезах. Сердце болезненно сжимается, когда мои пальцы закрываются в белокурые шелковистые волосы, которым я прижимаюсь губами. Она спасает этих ублюдков от смерти. Своим внезапным порывом смягчает моего зверя. «Я бы и в аду тебя нашел, Мелием», — шепчу я. Мне хочется поцеловать ее, заставить сказать вслух все то, что я только что увидел в голубых колдовских омутах, которые угодил 2 года назад. Но у нас слишком много зрителей. Отпускаю Мел, чтобы приступить к наказанию остальных торговцев, посмевших прикоснуться к ней своими грязными лапами. «Девушка сказала, кому принадлежит?» – яростно спрашиваю я, оборачиваясь к 2 ублюдкам, трусливо отступающим к двери. «Да, господин, простите нас, мы не думали, что она говорит правду», – жалко промямлил один из них. Четкий уверенный удар откидывает его на несколько метров назад. Адреналин разливается в крови, тигр внутри меня довольно урчит, наслаждаясь болью и агонией поверженного врага, который сдавленно стонет, сворачиваясь на полку и корчась. «Что вы хотели с ней сделать?» Разминая плечи и потирая сбитые костяшки пальцев, с леденящим душу спокойствием задаю я вопрос последнему неповерженному торговцу. «Ничего, господин!» – отчаянно мотает головой это подобие мужчины, выставляя вперед руки, которые не помогают ему защититься от удара. На этот раз не в лицо, я бью его в живот, заставляя взвыть, сгибаясь пополам. «Это тебе за вранье, поганая мразь!» Я делаю шаг вперед, собираясь продолжить расправу, но Мел останавливает меня, хватая за занесенную для удара руку. «Пожалуйста, хватит, Джаред, давай уйдем отсюда!» — шепчет она, с мольбой глядя на меня. Я, полуслепой от ярости, с трудом осознаю смысл ее просьбы. Ей не стоит меня касаться сейчас, когда я пирую, поглощая чужой страх, ломая кости и сознание. «Отойди!» Грозно рявкую я, и Мел в страхе отступают. «Не смотри!» Еще один четкий приказ, который она не исполняет. Неисправимая маленькая сучка, непокорная. Она не отводит взгляд ни на мгновение, пока я вершу свою расправу над тремя мужчинами, посягнувшими на мою женщину. Град четких уверенных ударов настигает каждого. Они стонут, захлебываясь кровью, пытаясь уползти от меня подальше, но я еще с ними не закончил. Настигаю каждого, превращаясь в их личный кошмар на долгие годы. Они будут в ужасе произносить мое имя каждый раз, когда будут болеть переломанные кости. Личная вендетта длится не слишком долго, но сильно и болезненно для них. Я мог бы убить их в ярости, которая выворачивала мои внутренности наизнанку, но останавливаясь вовремя, не заходя за грань. Не при ней. Мел и так увидела слишком много. «Ты можешь идти?» Тяжело дыша, спрашиваю я, поворачиваясь к ней. Мелания наблюдает за мной потрясенным, испуганным взглядом. Я протягиваю руку, и она инстинктивно делает шаг назад, на лице отражение мучительной боли. «Не бойся!» – повелеваю я, в два шага приближаясь к ней, подхватывая на руки, почти не ощущая ее веса, и выношу на улицу. Хиджаб остался где-то на полу в лавке, но нет времени возвращаться и искать. Ни один зевака не успевает увидеть мою женщину, прежде чем я сажаю ее на переднее сиденье. Огибаю внедорожник и сажусь за руль. «Пристегнись», — приказываю я, не глядя на нее. На этот раз Мел проявляет послушание, включая разум. Я выжимаю педаль газа, и мы резко двигаемся с места. Автомобиль набирает скорость, шины визжат на поворотах. Сцепив челюсти, я агрессивно лавирую между автомобилями на бешеной скорости. Мел подавленно молчит. Резко затормозив на пешеходном переходе, я бросаю на нее быстрый взгляд, замечая дрожащие губы и плотно зажмуренные глаза, подсохшие следы слез на щеках. Ее абайя, порванная в нескольких местах и забрызгана кровью, которая принадлежит не ей, и слава Аллаху, она невредима. «Понравилась прогулка?» – яростно спрашиваю я. Мелания вздрагивает всем телом, распахивая ресницы. В голубых глазах гнев и боль. «Правильно, девочка, бойся меня, бойся и слушайся, и у нас все сложится». Она продолжает молчать, глядя на меня с немым укором. «Я знаю, что тоже виноват, но всегда есть чертово «но», после которого между нами летят искры». «О чем ты думала, мать твою, безмозглая идиотка?» — рычу я в приступе гнева, ударяя по рулю. Она обхватывает себя руками, мелко дрожит, проглатывая рыдание. «Так не терпелось приступить к обязанностям проститутки?» «Искала нового хозяина? Сразу трех? Шайтана! И сними этот балахон! От него теперь никакого проку! Я куплю тебе новый!» Продолжаю кричать на нее. Мел опускает глаза резкими хаотичными движениями, выполняя мое пожелание. «Черт возьми, лучше бы оставалась, как была!» Под абайей у нее нежно-голубое платье с глубоким вырезом, в который устремляется мой жадный взгляд. Потом ниже, на голые коленки, весь мой гнев окрашивается другим чувством, еще более опасным для нее. В крови по венам разливается жидкий огонь, и все воскресшие первобытные инстинкты сейчас против Мел, которая с ужасом взирает за игрой теней на моем лице. «Конечно, блядь! И наряд соответствующий подобрала!» Сквозь зубы вырывается у меня приглушенное рычание. Мел инстинктивно закрывает скрещенными руками грудь, запоздалая скромность. Хочется придушить ее и утешить, а потом снова придушить. «Мать твою, Мел! Если бы я пришел на полчаса позже, спасать было бы некого. В таком блядском платье тебя отымели бы прямо там!» «Но разве ты не этого хотел?» «Какая разница, бордель или эти мужчины?» — лепечет маленькая идиотка. «Хочешь вернуться?» — рявкую я, резко выворачивая руль и направляя авто на стоянку перед отелем. Маневр занимает не более 2 минут. Мэл не отвечает на вопросы, продолжает дрожать, как осиновый лист. «Что молчишь? Отвезти обратно?» «За этим Амира уговорила на рынок тебя отвезти. Хозяина побогаче искала, думала, одурачить удастся кого-нибудь». «Думаешь, способна на что-то большее, чем ноги раздвигать?» Сыплю я обидными обвинениями, одно абсурднее другого, но не могу остановиться. Во мне бьет коктейль эмоций, с которым не справляюсь. Развернувшись в полоборота, я смотрю, как страх в лазурных глазах сменяется болью, а краска отливает от осунувшихся щек. Ее бледная кожа кажется прозрачной, а губы слишком красными. Белокурые волосы, спутанные локонами, лежат на хрупких плечах. Мне даже не нужно смотреть на волнующую ложбинку между ее грудью, на задравшийся подол платья, обнажающий стройные ноги. Достаточно этих глаз и губ, чтобы потерять голову, разум, сердце. Отпусти меня. Хочется простонать, прорычать, прокричать в голос «Отпусти!» Или я уничтожу нас обоих. Мэл всхлипывает, чувствуя ожесточенное противостояние внутри меня. Ее взгляд умоляет меня остаться, ту часть меня, которая убьет любого, кто тронет, кто взглянет на мою девочку. Я могу подарить ей ад и небо. Она знает, конечно, знает об этом. Небо не для нас, маленькая. Пекло ада и танцы на углях – следующая ступень. Готовься. Я вспоминаю, как она прижималась ко мне там, в лавке, и чувствую болезненный укол где-то в груди. Малаки Алфади, серебряный ангел с арабского. Я должен учиться читать сигналы, но когда внутри пылает пожар, могу только гореть и горю. Я не хочу в бордель, Адам. Ты же не за этим спас меня. Скажи, что ты специально пугаешь меня, что ты не собирался. Неожиданно тихим, надтреснутым голосом обращается ко мне Мэл. Адам, блядь, Адам! Снова свирепею я. Конечно, я собирался, вырывается у меня грозный рык. «Нахрена мне нужна пользованная шлюха Дэвиса? Ты до конца жизни будешь отрабатывать любимым промыслом!» «Замолчи! Хватит!» Мэл закрывает ладошками лицо, всем видом показывая, как мучительно для нее слушать мои слова. «Это ты своему пятому клиенту за ночь будешь кричать «Шармута!»» И тут что-то происходит. Мэл напрягается, потом резко подается вперед, собираясь влепить мне пощечину, но моя реакция быстрее. Перехватываю ее запястье, удерживая на весу. Голубые глаза сверкают гневом и непролитыми слезами. Бездонные серебристые озера, полные боли и уязвленного самолюбия. И я вдруг понимаю, что не хочу больше сражаться с ней сегодня. Запомни одну вещь, Рахи, моя душа с арабского. «Энти мелки лелябад». «Ты всегда будешь моей», — с арабского. Говорю я на арабском, потому что по-английски не могу. Не хочу, чтобы она знала, как близко дотянулась, как глубоко проникла. «Хватит с меня твоих оскорблений!» — кричит на меня Мэл, хватаясь за ручку двери и дергая ее на себя. «Пусти меня, сволочь!» Мелания. «Не могу поверить, что этот ублюдок спас меня только ради того, чтобы сказать все это снова. Я не могу больше находиться с Джаредом в одной машине, в одной стране, в одном грёбаном мире. Это выше моих сил. Хватаюсь за дверную ручку, тяну ее на себя, понимая, насколько это бесполезно. Выпусти меня отсюда, сволочь, выпусти!» Кричу, ударяя кулаком по стеклу. Костяшки пальцев взрывает боль. За спиной я слышу гневный рык Джареда и уже через секунду чувствую его хватку на своих волосах. Он дергает локоны на себя, заставляя меня развернуться. «Ты никуда больше не сбежишь, Мелиим. Я убью тебя, если кто-то увидит тебя в таком виде, если кто-то посмеет смотреть на мою собственность и даже думать о тебе». Разъяренно шепчет, обдавая мой затылок своим дыханием. Все внутри сжимается, я чувствую, как лед, которым обросло мое сердце, тает, вновь оставляя его незащищенным. Боже, Саадат противоречит сам себе. То снова угрожает отправить меня в бордель, где каждый сможет мной воспользоваться, то, как одержимый называет меня собственностью, хотя в его словах скорее звучит едва уловимое «ты моя, моя, только моя». Или мне так сильно хочется это услышать, что я готова снова поверить в собственные иллюзии. Пошел к черту, Саадат! Собственность — это твоя жена. Я же никогда тебе не принадлежала и никогда не буду. Он сильнее дергает мои волосы, и, резко разворачиваясь, я наотмашь хлопаю его по щеке. Второй раз я бью его еще сильнее, так крепко, что голова Джареда дергается в сторону. «Ах ты, маленькая дрянь! Ядовитая змея!» «Фуабанус сам!» «Ядовитая змея!» В глазах Джареда отражается неприкрытая ярость вперемешку с обжигающей нутро похотью. «Нет никаких шансов на то, что смогу противостоять ему. Я не успеваю ударить его снова. И даже набрать в легкие воздуха, Джаред хватает меня за шею, держа в руках мой пульс и тем самым само сердце и жизнь в своей сильной ладони». Его глаза наливаются кровью, на лбу проступает испарина. Обхватываю пальцами его запястье, пытаясь уменьшить давление на шею. Задыхаюсь от ненависти и в то же время покоряюсь его несгибаемой воле, когда он смотрит мне глаза в глаза, в самую душу. Его взгляд твердит: «Ты принадлежишь мне», и я таю, уменьшаюсь в размерах. В глазах Джареда пляшут серебристые языки пламени, в которых мне предстоит сгореть. Я признаю свое поражение, подчиняясь Джареду, опускаю руки, позволяя ему уничтожить меня. Тяжелое дыхание, свистящее сквозь зубы. Он смотрит на меня целую вечность, медленно, по капле, проливаясь слезами по моим щекам, прогоняя ярость из глубин своих неистовых глаз. Выражение его лица неуловимо меняется, становясь настороженным, тревожным. Слезы ручьями стекают вниз по моему подбородку, капая на запястье рук, которые по-прежнему сжимают мое горло. «Никогда тебя не прощу!» Произношу с надрывом, и хватка Джареда резко слабеет. Я солгала. «Я бы сам никогда себя не простил, если бы с тобой что-то случилось. Глупая. Какая ты глупая, Лана!» Мое сердце сжалось, реагируя на его слова, на нотки сокрушающего мой гнев, сожаления в его голосе. Я делаю лишь один короткий вдох, но воздух снова покидает мои легкие, когда он берет меня силой, притягивает за затылок и впивается в мой рот требовательным поцелуем, вытягивающим из меня жизнь и остатки воздуха. Звук сердца стучит в висках, голова кружится. Низкий стон Джареда вибрирует на моих губах, и, одурманенная этим звуком, я приоткрываю свои, позволяя ему забирать еще больше моей жизни, энергии и сил. Его язык проникает так глубоко, безжалостно сливается с моим. Я чувствую жуткую потребность противостоять ему, укусить, поцарапать, но в то же время ощущаю себя такой маленькой и беззащитной под его напором и натиском, плененная его волей, властью, силой, одурманенная. Эмоции переполняют не только от физической близости. Плавлюсь в руках Джареда, чувствуя уже знакомую мне энергию его власти и силы, накрывающую меня с головой, словно цунами. Губы Джареда туманят мой разум, заставляя вспомнить, что было в прошлый раз вслед за таким поцелуем. И я отчаянно желаю большего, еще большего. Я хочу этого мужчину до смерти. Эмоции проникают в меня бесконечным потоком, позволяя забыть о боли в ступнях и обо всем на свете. «Джаред, ах!» Из груди вырывается стон, и я шире раскрываю для него рот. И он покусывает меня, словно дикий зверь, пьет свое имя и частые выдохи с моих губ, кусает нижнюю губу, резко потянув на себя, продолжая сжимать стальной хваткой мой затылок. У меня нет ни единой возможности освободиться из его плена, и даже руки, что уперлись в его грудь, не спасут меня от неизбежного. «Отпусти!» — шепчу между горячими поцелуями, а дальше происходит настоящее безумие. Кажется, даже воздух в машине искрится от напряжения, влечения и противостояния между нами. И не мечтай, Лана. Джаред притягивает меня ближе, опуская ладонь на ягодицу. Сгибает ногу в колени и резко тянет на свое сиденье. Я оказываюсь сверху, отчаянно пытаясь избежать контакта с его телом. «Ты не уйдешь отсюда, пока я тебя не отымею, Мелиим. Но это звучит, как ты никогда от меня не уйдешь». Пока я пытаюсь отдышаться, Джаред за секунду срывает с себя футболку через голову. Не удержавшись, закусываю губы, когда вижу его бронзовые мускулы, покрытые татуировками. Смотрю на тигра на груди. «Мой Немир Абаид». кубики пресса, по которым так и хочется провести пальчиком. «Боже, Джаред, я хочу тебя, хочу так сильно, что, кажется, задохнусь, если ты не окажешься внутри меня прямо сейчас. Такой идеальный, божественный, моя безумная, грязная, ожившая фантазия. Жар, исходящий от его кожи, вид рельефного тела. Он тяжело дышит, нуждаясь во мне, так же, как и я в нем сейчас, и крышесносный вид одержимого мной Джареда заставляет меня дрожать и трепетать в предвкушении. Я отчаянно вырываюсь из его рук, собираясь бороться до последнего. Наверное, это уже привычка — бороться, чтобы в итоге проиграть. Мне нравится, ему тоже. Остальное неважно. Я буду думать потом, завтра, никогда. Он нужен мне сейчас, чтобы не сойти с ума, не задохнуться от ужаса и боли, и я знаю, как завести моего неукротимого тигра. Джаред задирает мое платье до талии и больно шлепает по бедрам. Настойчиво мнет мою попку, выбивая целый ряд моих стонов. Я чувствую, как кожа горит под его ладонью, когда он нежно поглаживает место удара. «Ты делаешь мне больно!» — хнычу я, чувствуя предательскую влагу между ног. «Я бываю нежен только с хорошими девочками, а Сал...» — сладкая. Пылко заявляет Джаред, проводит пальцами между половинок, опуская руку к моим нижним губам. Я не успеваю вымолвить и слова, когда он разрывает на мне белье и резко толкает два пальца внутрь. Так сильно и сладко, и так чертовски мало. Я думаю только о том, как хочу внутри его член, а не только пальцы. Плохих девочек я трахаю в задницу. Кровь отхлынула от моего лица. Его щека прижимается к моей, когда он шепчет свое обещание на ухо. Я хнычу, пугаясь его намерений, и вскрикиваю, когда ощущаю его палец там, где ко мне еще никто не прикасался, даже я сама. «Нет, Джаред, нет! Иди и трахни свою гребаную жену куда угодно!» — кричу я, снова нанося удары в его грудь. Мой крик переходит в разочарованный стон, когда Джаред достает свои пальцы и затыкает мне рот ими же. «Вот так ты хочешь, крошка, попробуй!» Сжимаю их губами, кружу языком вокруг, прикрывая глаза, прекрасно зная, какую картину это ему напоминает. «А жену я обязательно трахну, не переживай!» Джаред нагло ухмыляется. «Но сейчас я хочу тебя, маленькая!» На выдохе признается он. Его зрачки расширяются, отражая неимоверную похоть и жажду во мне. «Хватит сопротивляться, Мел. Покажи мне, какая ты горячая девочка!» Почти с мольбой шепчет Джаред, и его слова будут во мне что-то давно спящее, глубокое, низменное. Первобытные желания вырываются наружу, и я знаю, знаю, что с этой секунды я больше не буду отдавать себе отчет в своих действиях. Стены, которые я воздвигала между нами все последние дни, рассыпаются, превращаясь в искры, в ток, проникающий нам под кожу. «Покажи мне, малышка!» — резко толкается каменным членом в мой живот, и я широко открываю рот, выдыхая. Болезненная истома пробуждает жар и ломоту во всем теле. Я упираюсь руками в теплую грудь Джареда, продолжая соблюдать дистанцию, смотрю в его глаза и начинаю вращать бедрами, потираясь о внушительную эрекцию. «Джаред!» — мурлычу я, ерзая на его бедрах. Облизываю пальцы, чувствуя, как свободной рукой он сминает мою грудь, ласкает чувствительные соски. «Джаред!» — я выкрикиваю его имя, дразня его, доводя до предела. Я хочу свести его с ума, но у Джареда другие планы. Он не собирается ждать. Наши лбы сталкиваются. Я смотрю вниз, туда, где соприкасаются наши тела. Слегка приподнимаюсь, прочитав его мысли. Словно загипнотизированная, глажу его напряженный пресс и стремительно спускаюсь к штанам, освобождая возбужденный член, сжимаю в ладошки, провоцируя хриплый стон. Я, наверное, никогда не перестану заводиться, глядя на эту часть его тела, как и на все другие. Ласкаю открытую плоть пальцем, доводя Джареда до дикого и протяжного рыка. «Я помню, какой он сладкий!» Шепчу на ухо, чтобы раздразнить окончательно. Джаред отвечает на мое признание новым шлепком по бедрам и шипением сквозь сжатые зубы. «Мать твою, Мел, Магнуна!» — сумасшедшая арабски. «Ненасытная малышка, но я не дам тебе поиметь меня, Мелиим!» Джаред хватает меня за запястье, сжимает до хруста в косточках и заводит их за спину, придерживая одной рукой. «Что ты делаешь? Я хочу прикасаться к тебе!» Не соображая, шепчу, останавливая движение бедер, непроизвольно и резко. Вздрагиваю всем телом, наблюдая за тем, как Джаред берет себя в руку и направляет напряженный член между моих ног. Я готова кричать, умолять и плакать, сдирать на нем кожу, оставляя новые кровавые раны, просить, чтобы он сделал это как можно быстрее, потому что мне необходимо кончить в руках моего мужчины. Скорее, пожалуйста. Я хочу, чтобы ты умоляла, Мелиим, и умоляла каждый раз, когда я соберусь трахать тебя. Надрывно приказывает он, проводит головкой члена по моим обнаженным складочкам. Невыносимо горячий. Меня бросает в дрожь, в жар и холод одновременно. Нет сил терпеть. Я хочу его сейчас, немедля, без преграды и защиты. Хочу забыть обо всех, кто был у него до меня. Хочу стать последней. Я молчу, не в силах даже умолять. Боже, да он издевается. Я облегченно выдыхаю, когда он на пару сантиметров погружается внутрь, и чуть ли не реву, когда покидает меня снова. Джаред дразнит нас, кидая в сладострастную агонию предвкушения. Его трясет от нетерпения, но он ждет от меня полнейшей покорности и отдачи. «Джаред, ну уже, умоляю, дай мне это!» «Малышка хочет больше. Скажи мне, как сильно!» Его дыхание около моих губ. Моя кровь превращается в раскаленную лаву, когда он потирается о меня, заставляя меня зависнуть над пропастью из наслаждений. Низ живота скручивает от болезненной потребности, ноет, сокращается. Не думала, что можно так желать человека, быть одержимой, поглощенной, взятой в плен. Зависимой. Во всех смыслах этого слова. Я не хотела, чтобы подобное безумие свалилось на мою голову, пронзило мое тело и разум, но Джаред не оставил нам другого шанса. Я ненавижу его, и он — воплощение всего того, в чем я нуждаюсь больше жизни сейчас. Очень сильно. Пожалуйста, Джаред, пожалуйста. Сдаюсь я, содрогаясь всем телом. И когда я начинаю сама тихонько двигаться, Джаред издает утробный рык, проникая в меня одним мощным толчком, от которого темнеет в глазах. Мы стонем в унисон, сплетаемся телами и дыханиями. Искры под веками, туман в голове, сердце на разрыв. Я так скучала по тебе, Боже, так скучала. Джаред здесь, во мне, со мной, кожа к коже. Я думала, на яхте был предел, но нет. Сейчас чувство еще острее и ярче. Между нами нет дурацкой резинки, и я чувствую его тепло, кожу. В тесном помещении я сильнее ощущаю аромат его тела, такой невероятный, незабываемый для меня. Вторым чувственным толчком он наполняет меня уже медленно, позволяя ощутить каждую венку, каждый сантиметр его естества и того, как он набухает внутри. Полное безумие. Наслаждение за гранью. Я так и не мечтала, не подозревала, и теперь невозможно будет расстаться, отпустить, забыть, вычеркнуть из памяти. Прощение касается моего сердца, и на долгое время я забываю о каждой секунде боли, которую причинил мне Джаред. Мы одно целое, часть друг друга, сейчас. Джаред слегка ослабляет хватку на запястьях, я кладу ладони на его плечи. Такие сильные, его рельеф напрягается под подушечками пальцев. «О, черт, малышка, хочешь сама меня трахнуть?» — ухмыляется Джаред, резко и глубоко вдыхая сквозь зубы. Я начинаю двигаться на нем, то быстро трахая его, то нежно вращая бедрами, замедляя темп и вновь ускоряя. Он начинает стонать, тянет вниз ворот платья, наклоняется к моей груди, сжимая, обхватывая губами сосок. Его губы настойчиво посасывают, облизывают мою кожу. Я запускаю руки в мягкие волосы, прижимая ближе. Его действия сводят с ума, так чувственно и сладко до боли. Вот так, Лана, плохая девочка. Джаред начинает управлять нашими движениями, сжимает попку. Толкается, удерживая мои бедра, яростно вбиваясь глубже. Я резко прогибаюсь в пояснице. Срабатывает сигнал автомобиля, и только сейчас я понимаю, что нас могут увидеть. Такое неприемлемо для этой страны. Даже с тонированными окнами будет ясно, чем мы тут занимаемся. Потому что машина качается так, словно мы на волнах, стекла запотели от тепла наших тел. Нас могут увидеть, Джаред. Плевать, Мел. Отчаянно стонет Джаред, резко натягивая меня на свой член, сильно, быстро, неудержимо. Это уже грубо, он растягивает меня изнутри, сводя с ума своей ненасытностью, одержимостью, страстью и беспощадным ритмом. Плевать, осал, сладкое, арабский. Джаред слегка шлепает меня, с легкостью выскальзывает, чтобы продлить наше удовольствие. «Назад, крошка», — приказывает он. Не в силах ждать, я опираюсь коленкой на преграду между сиденьями и падаю на диван, дрожа всем телом. Прогибаюсь на спине, приподнимая бедра. Я знаю, он любит такой ракурс. Слышу, как Джаред снимает с себя штаны и тянусь к своей промежности, дожидаясь его. «Мэл!» — он хрипло рычит, наблюдая за моими действиями. Закусив язычок, ставлю ноги шире для него. «Энто так тулами!» — «Ты меня убиваешь, арабский!» «Скорее, Джаред! Иначе умру! Пожалуйста, ты нужен мне!» Дважды повторять не надо. Джаред звереет окончательно, его взгляд прикован к моей заднице. Я ожидаю чего угодно, но только не того, что он окончательно потеряет контроль от моих действий. Так сильно еще не было. Он вколачивается в меня грубо, что я чуть не теряю сознание от восхитительной пытки, от острых ощущений. Я объята огнем, его пламенем. Джаред терзает мои ягодицы, уверена, что на коже останутся следы. Продолжаю ласкать себя, усиливая эффект от его ударов и проникновения, и протягиваю руку чуть дальше между нашими телами, сжимаю его яйца в ладошке. «Мать твою, за что? Кхара!» «Блядь, арабский!» Стонет он, еще сильнее сжимая мои бедра. «Да, Мэл, ты восхитительна, ты сладкая девочка, я трахну тебя в попку, это будет Мелим». Я нахожусь в шаге от самого сногсшибательного оргазма в моей жизни, но Джаред не дает мне поймать волну кайфа. Я не замечаю, как он выходит, переворачивает меня на лопатки, вжимая в кожаный диван авто. Джаред пристраивается между моих бедер, хватает за щиколотки и тянет меня вверх. Я вскрикиваю, когда чувствую, что он прижимает носки моих израненных ног к стеклу, но не чувствую боли, и ее поглощает страсть. Я до боли сжимаю спинку кожаного кресла, когда чувствую, как он вновь наполняет меня. Да, да, его член увеличивается внутри меня, и я чувствую, что он очень близок, мы близки. «Сильнее, Джаред, сильнее!» — похотливо прошу, я чувствую, как его заводят и одновременно злят мои слова. Джаред наращивает свой темп, я чувствую, как мышцы обхватывают и сжимают его плоть. Мое сердце замирает в ожидании кульминации. «Достаточно сильно, сучка!» — звереет он. Я визжу, когда мы оба теряемся, превращаясь в двух животных, обезумевших от страсти. Звуки наших влажных от пота тел наполняют крошечное пространство машины, наши стоны эхом отскакивают от стен. Джаред слишком сильно... Осмелев, шлепаю его по бедрам, отчего он слегка замедляется, издав низкий рык. «Черт, Лана!» Запрокидывая голову назад, закрываю глаза, глядя на десятки фейерверков под веками, чувствуя их и в теле. Крошечные взрывы опоясывают меня кругами и волнами. Я вырываюсь в астрал, чувствуя финальные толчки Джареда, протяжный и дикий стон. Внутри становится так жарко, когда он спускает в меня всю свою мощь и силу, опускает мои ноги, падает сверху, продолжая сладко и медленно двигаться во мне, наклоняется к губам, целуя так умопомрачительно нежно, на контрасте с недавним безумством, вторя уже чувственным движением своего члена. Боже, как приятно, как хорошо, Джаред! По моим щекам текут слезы, я не могу поверить, что испытала подобное. Целый ряд крошечных взрывов не покидают меня, я дрожу всем телом, до сих пор выкрикивая его имя, получая одну волну кайфа за другой. Джаред трется носом, а мой нос, мы ласкаем лица друг друга зубами, языками, губами, изучаем наши черты. Он выглядит как довольный, но все еще голодный кот. «Бог мой, невероятно, Джаред!» Очень тихо шепчу я, все еще находясь за пределами протестующего разума, который начинает возвращаться ко мне. Черт возьми, почему? Зачем? Это сожаление после нахлынувшей похоти и страсти будет преследовать меня до конца жизни. Это ты, невероятная малышка. Мажнуна. Его палец обводит контур моих губ. Я смотрю в наполненные уже нежностью, а не страстью глаза. И кажется... Я окончательно тебя испортил. Ты не представляешь, как мне это нравится. Джаред покидает мое тело, и мне хочется удержать его. Не выходи. Мои руки на его пояснице. Скольжу ими по влажной спине. Боль начинает потихоньку возвращаться ко мне. Адская, зловещая. Она выходила на эти минуты и теперь пришла, чтобы отнять мое счастье. Мне не хочется жалеть о случившемся, но горечь, страх, мысли о том, что Джаред отстранится после близости со мной, неизбежен. В любую секунду я жду от него подвоха, грубости и того, что он снова заставит танцевать меня на стеклах. Второго раза я не выдержу. После такого, после того, что сейчас случилось, я вообще не хочу с ним расставаться.